Глава 4. «Подъем, новобранцы, хватит прохлаждаться, не на курорт прибыли!» Окрики ликторов на разные, но одинаково властные голоса вернули меня в реальность. Открыв глаза, я тут же наткнулась на встречный взгляд тощего, который лежал на боку в нескольких метрах от меня в красном секторе зала и кривился. «Ни хрена себе нас одарили!» – проворчал он, садясь. От души прям, сука. Пара длинных ног в кожаных штанах цвета бронзы и массивных черных говнодавах на рифленой толстой подошве возникла между нами, перекрывая обзор. «Я сказал, подъем!» — рыкнул крылатый. И я перевернулась на спину, чтобы посмотреть засранцу в лицо. Рыжий, точнее, практически оранжевый, словно кто-то плеснул горючего ему на макушку и поджег. Кожа на лице белоснежная, безупречная, без единой веснушки или пигментного пятнышка. Черты резкие, четкие, прямо рукотворная мраморная статуя, а не живое существо. Губы сжаты в бесцветную гневную линию, желваки чуть выпирают из-за стиснутой челюсти, пронзительно-зеленые глаза сильно прищурены, больше напоминают щелки. Выражение лица – высшая степень недовольства и высокомерия. «Кто-то не расслышал мой прямой приказ?» — громыхнул он надо мной, разрывая наш прямой визуальный контакт и обводя взглядом остальных в моем секторе. «На ноги! Живо!» Тело подчинилось само собой, группируясь и вскидывая меня вертикально. И, как ни странно, никакой боли нигде я не ощутила. Хотя сказать, что хорошо себя чувствовала, было бы враньем. Вся кожа зудела, будто долго-долго и интенсивно потела в жутко влажной и жаркой атмосфере. А потом все это дерьмо высохло прямо на теле, противно прилепив к нему кое-где отвратную синтетику одежды, не говоря уж о нижнем белье. Невыносимо захотелось в душ. Или хоть к крошечной раковине, что была в моей камере. Да пачка влажных салфеток, и та была бы в радость. Оглядевшись, я увидела, как парни и девушки медленно поднимались вокруг, почесываясь и брезгливо кривясь, явно испытывая те же ощущения, что и я. Но встали не все. Трое, примерно из двух десятков попавших в мой бронзовый сектор, так и остались на полу скрюченные и с искаженными в смертельной агонии лицами. В соседних цветовых секциях наблюдалась такая же картина. Трупы где-то больше, где-то меньше, лежали между выжившими, которых поднимали на ноги хлесткими окриками другие ликторы. «Какого хрена это было вообще?» — пробормотал кто-то. «Поздравляю, новобранцы! Вам повезло только что получить первый из даров драконьего дыхания. Дар жизни!» — процедил бронзовый таким тоном, будто на самом деле остался крайне недоволен тем, что мы все не сдохли. «Добровольно выбрав этот сектор в момент распределения, вы получили меня в качестве наставника на весь период вашего обучения и отныне. Обращайтесь ко мне, Декурион Крор». Его щека дернулась. «И никак иначе. Вопросы?» «У меня была парочка». Например, о добровольности выбора мною именно его сектора путем толчка крылом в спину. И не являлось ли обязательным для стражей при поступлении на службу глотать долбанный кол, который заставлял их потом выглядеть такими вот заносчивыми придурками, плюющимися в нас словами с видом преогромного одолжения? Но я решила придержать их при себе и только молча уставилась на своего нового командира, в ожидании дальнейших бесценных указаний. «Когда тут жрачку раздают?» — спросила крепко сбитая девушка с ядовито-розовыми волосами. Ее я тоже знала из новостей. Хильда фамилии не помню. Она была единственной выжившей из молодежной неонацистской террористической группировки White Wolf, нападавшей на старшие школы в самых криминальных районах и отстреливавшей членов тамошних черных и китайских банд, толкавших наркоту под видом посещения положенных уроков. Всех остальных волчат перещелкали при задержании, потому что они сопротивлялись отчаянно. Ахильду тяжело ранили в голову и только потому, что она была без сознания, взяли живьем. Провели сложнейшую операцию, о чем еще напоминал короткий ежик цвета жвачки с одной стороны головы. И долго реабилитировали, лечили в тюремной больнице, чтобы потом приговорить к казни через долбанную инъекцию. По мне, так наше государство обладает довольно убогим чувством юмора. Не проще было бы добить сразу? Не раньше, чем вы смоете с себя всю эту тюремную вонь и получите обмундирование, ответил Крор, и опять создалось впечатление, что он скорее хотел пожелать нам помереть с голоду. Очевидно, нам тут рады были прямо несказанно. Впрочем, как и везде в этом мире, ничего нового. «За мной!» — скомандовал он и, дернув крыльями и развернувшись, двинулся к серебряным дверям, пока остальные ликторы произносили речи в том же духе перед своими подопечными. Я опять подождала, чтобы мои одногруппники потянулись шеренгой за нашим папашей-гусем, оценивая, с кем придется иметь дело в ближайшее время, пока я не найду способ свалить из этого гребаного цирка. В том, что найду, не сомневалась. Девушек, включая меня, у нас оказалось трое. Помимо Хильды, я узнала принцессу Плаксу Мелинду Картер. А еще сюда затесался и урод-насильник Зенски. Остальные парни не показались знакомыми. Обычные среднестатистические татуированные бандюки, видимо. Что же, если отбор тут будет на прежнем жестком уровне, то очень скоро нывшая в новостях красотка вылетит отсюда, неважно каким образом. Чего она вообще сюда решила припереться? Сидела бы в камере, полировала ноготки и строчила апелляции до бесконечности. Авось и выгорела бы помилование однажды. А вот об отбраковке бывшей восходящей звезды хоккея я надеялась позаботиться сама. Чисто личного удовольствия для. Мы вернулись уже знакомым маршрутом, но потом свернули направо. Минут 5 шли по темному коридору почти на ощупь, добираясь до местного склада с барахлом, где наш командир-надзиратель пренебрежительным взмахом руки велел выбрать себе по 3 комплекта шмоток подходящего размера. Костюмы из черной кожи, вроде его собственного, и простое белое белье. «Чтоб я сдохла, это натуральный хлопок!» — шокированно пробормотала Хильда, погладив пальцами ткань трусов-шортиков перед собой. «Я себе такие только раз смогла позволить». Я безразлично пожала плечами. «За всю жизнь не носила ничего, кроме 100-процентной синтетики». Особых страданий по поводу наличия в мире супердорогих натуральных тканей не испытывала никогда. Так что не видела тут повода для восхищения. Но Ирме это наверняка бы тоже понравилось. У нее всегда была склонность к дорогим вещам и тяга к богатым позерам, способным ими ее порадовать, к сожалению. «Жду не дождусь, когда буду снимать эти тряпочки с ваших задниц, тёлочки!» Похабно оскалился Зенский, рывшийся на стеллаже через ряд от нас. И кое-кто из парней одобрительно захмыкал. «Не раньше, чем увижу, как ты сам себе отсасываешь, урод!» — огрызнулась я. «Сосать — сучья работа!» — оскалился качок. «Но так и я к тому, что вижу перед собой настоящую трусливую сучку», ответила презрительно, ухмыльнувшись и глядя ему прямо в мерзкие голубые зенки. «Тварь поганая!» — зарычал он, опираясь на полку перед собой, будто намеревался ее перепрыгнуть и навалять мне. «Давай, гнида, иди к Летти. Я тебе с таким кайфом кадык выгрызу. Я тебя так трахать буду, что на твой визг все вокруг сбегутся. А потом заставлю ползать на коленях и рассказывать, как тебе это понравилось. И выпрашивать мой член снова». «Это без наркоты-то в пиво!» Насмешливо фыркнула Хильда, неожиданно поддержав меня, хоть я в этом ни черта и не нуждалась. «У тебя кишка тонка справиться с девчонкой в адекватном состоянии. Да пойди, и не встанет же на такую. Ты же в основном по бессознательным телам». Фырканье вдруг стало громче, превращаясь в полноценные смешки. «Убью, паскуд!» – зашипел взбешенный змеюка Зенски. Угрозы и попытки психологического давления и унижения в отношении других новобранцев. 3 дня в карцере без еды и воды и без освобождения от обычных тренировок. Голос Крора, ждавшего нас у дверей, звучал одновременно безразлично и до отропи угрожающе. «Любой акт насилия между кадетами – смертная казнь. Провокация на действия агрессивного характера. Физическое взыскание на усмотрение командира группы». Последнее он явно уже адресовал нам с Хильдой. Бывший спортсмен мгновенно сдулся, да и мы вернулись к выбору подходящих размеров. «Закончили?» Нетерпеливо окликнул нас ликтор несколько минут спустя, когда из коридора донеслись звуки шагов следующей команды новобранцев. «В душ! Шевелитесь!» Навстречу нам попалась вереница экс-зэков, возглавляемая той самой высокой женщиной в красном. Жгучая брюнетка с золотистой, словно мерцающей в тусклом освещении кожей, лицом и формами живой богини. Я по своему обыкновению шла последней и поэтому смогла пронаблюдать, как парни из нашей команды стали буквально сворачивать на нее шеи, пуская слюни, а те, что топали за ней, все поголовно пялились на ее туго обтянутую кожаными штанами задницу, как выжившие из ума идиоты. Кроме разве что тощего, шедшего, как и я, замыкающим в своей шеренге. Перехватив мой насмешливый взгляд, он знающе ухмыльнулся и дерзко подмигнул. «Кто же ты, блин, такой хитрый засранец? Хотя, да пофиг. Ходи себе мимо и не приближайся». Запах сырости сразу подсказал, что душевые уже близко. И сюрприз, они оказались тюремного типа. Просто ряды распыляющих насадок с вентилями вдоль обеих стен. Никакого разделения по полу. Кто-то тут прямо гений, как я погляжу, если решил позволить очутиться в одном помещении десяткам обнаженных парней и девушек, которые месяцами до этого вынуждены были удовлетворяться сугубо хендмейд способом. Блестящая идея, чего уж там. «Хрена с два я разденусь при этих озабоченных придурках!» — гневно зарычала Хильда, прожигая глазами широкую спину нашего наставника, а плачущая принцесса сразу завела свою песню из всхлипываний. «Дуры, нахрена так эмоционально реагировать, показывая этим долбанутым шакалам? С какой стороны у тебя уязвимое место? Чтобы в него потом тыкали уже прицельно, гнобя и загоняя все сильнее?» Естественно, парни тут же стали стягивать робы, сверкая в нашу сторону плотоядными взглядами и похотливыми ухмылками. Менее чем через минуту перед нами замелькали быстро приходящие в готовность члены в ряд. Прямо хоть бери и занимайся фалометрией в таком разнообразии форм и размеров. «Мыться или ходить вонючей – твой личный выбор», – безразлично ответил Крор и указал на контейнер в углу и полки вдоль стен. «Старые тряпки сюда». «Новые пока пристройте здесь». Я, и не думая смущаться или дергаться, стянула с себя верхнюю часть ядовито-желтого казенного уродства и зашвырнула в пластиковый ящик под свист членоголовых тупиц. Разве все слепые и не соображают, что это тоже своего рода тест? Крылатый пристально смотрел, как я раздеваюсь, но в его глазах абсолютно ничего нельзя было прочесть. И даже когда Хильда, выругавшись, последовала моему примеру, а за ней, дрожа и причитая и Мелинда, он не перевел на них взгляд. Хотя черта с два мне удалось засечь даже крошечную искру его мужского интереса или вообще тень какой-то эмоции. И это все же выводило из себя. Когда мужик упорно пялится на тебя голую, то предпочтительно знать, что у него на уме. Это очень помогает рассчитать возможный ход событий и собственную реакцию на него. Тут же глухая стена. Да и черт с ним. Бросаться этот ликтор на меня точно не собирается. Так что думать о вариантах обороны пока не нужно. Выпрямившись и развернув плечи, прошагала в душевую под похабное замечание и улюлюканье парней. «Ну что за ослы с одной извилиной?» Встав под еле теплую воду, едва не застонала от удовольствия, освобождаясь от мерзкого липкого слоя на коже после посещения этого их зала даров. Намылила голову и стала быстро смывать, напрягая все органы чувств, кроме недоступного несколько секунд зрения, чтобы следить за обстановкой вокруг. И резко развернулась вправо, услышав оттуда изумленный вопль. «Это что за хрень такая творится?»